Давай, говори. У него была борода, светлая борода. От кого он пришел? Даже находясь от боли в полубессознательном состоянии, Ставрос медлил. Если он скажет, то позже его убьют. Если нет, то умрет сейчас. Он решил отложить свою смерть на потом. От Тиффани. Кто работал с парнем? Дыхание Ставроса становилось все более тяжелым. Микки Никола. Где мы можем найти Никола? Не знаю. Он гуляет с какой-то девушкой из Бруклина. Фиоре ударил ногой по носу Ставроса. Грек взвыл от боли. «Как ее зовут?» — спросил Джозеф Колелла. «Джексон. Бленни Джексон. 4:30. Дом был удален от дороги. Его окружали белый металлический заборчик и ухоженный сад. Сальваторе Фиоре и Джозеф Колелла прошли по цветнику к задней двери. На ее открытие ушло 5 секунд. Они вошли внутрь дома и направились к лестнице. Но услышали скрип кровати наверху и голоса мужчины и женщины. Фиоре и Колелла вытащили пистолеты и медленно начали подниматься по лестнице. «Микки, как хорошо!» — сказал женский голос. «Еще, давай еще!» «Все для тебя, моя хорошая, все, только не кончай!» «О, нет!» — простонала женщина. «Давай еще!» Она взглянула на дверь и завизжала. Мужчина развернулся и полез под подушку, но затем передумал. «Окей», — сказал он, — «мой бумажник в штанах на кресле. Возьмите его и уходите отсюда. Я занят». «Микки, нам не нужен твой бумажник», — сказал Сальваторе Фиоре. С лица Микки и Никола сошла злость. Он сидел в кровати, пытаясь осмыслить ситуацию, в которой оказался. Женщина прикрыла грудь простыней. В ее лице сменяли друг друга гнев и страх. Никола осторожно опустил ноги на пол и сел на краешек кровати. В любую секунду он готов был прыгнуть. Его пенис ослаб. Он смотрел то на одного, то на другого мужчину, поджидая удобный случай. «Что вы хотите?» «Ты работал с Фрэнком Джексоном?» «Идите к черту!» Джозеф Колелла повернулся к Сальваторе. «Выстрели ему в яйца!» Фиоре поднял пистолет и прицелился. «Подожди!» — закричал Никола. «Вы сошли с ума!» Он посмотрел в глаза маленького человека и быстро сказал. «Да, я работал с Джексоном». «Микки!» — зло крикнула женщина. Он резко к ней обернулся. «Заткнись! Ты думаешь, я хочу быть евнухом?» Сальваторе Фиоре повернулся к женщине. «Ты сестра Джексона?» Она побелела от ярости. «Я ничего о нем не слышала». Фиоре поднял пистолет и подошел к кровати. «Через 2 секунды вы нам все скажете, или ваши мозги запачкают стенку?» От его голоса у нее похолодело внутри. Он взмахнул пистолетом. Лицо женщины побелело. «Скажи им все, что они хотят!» — закричал Микки Никола. Пистолет уткнулся в грудь женщины. «Не надо! Да, Фрэнк Джексон мой брат. Где мы можем найти его?» «Я не знаю. Я не видела его. Клянусь Богом, что я не знаю. Палец начал нажимать на спусковой крючок.